Джон указал ей стул. «Арья, я и впрямь варг. Я могу вселяться в волка или воронов. Иначе мы не смогли бы пересечь золотой зуб. И на красном зубце, если бы я не использовал волков и воронов, ланнистеры победили бы. На что это было похоже? Говорят, ты вызвал тучу воронов, такую огромную, что небо потемнело», — удивленно спросила она. «Странно и страшно. Я видел глазами тысячи воронов и волков. Я чувствовал себя всемогущим, но безумным, как будто сошел с ума. Магия — это палка о двух концах. Нет никакой безопасности, когда ты используешь ее». Мрачная Арья посмотрела в пол. «Я тоже думаю, что я варг. Мне снятся волчьи сны. Я видела, как Немирия напала на четверых мужчин, которые следили за мной. Она убила их со своей стаей. Я не стыжусь быть варгом. Это часть меня, и это часть тебя. Это не меняет того, кто ты есть. Быть связанным с лютоволком – это чудесная вещь, дар богов. Немирия спасла меня на красном зубце, и призрак много раз помогал мне. Он заслуживает больших похвал, чем я», — сказал Джон. Белый волк склонил голову на бок и потрепал Джона по ноге. Арья держала Немирию, ее худые руки обнимали большую шею волчицы. Она посмотрела на брата. «Я хочу остаться с тобой и Робом, с призраком, серым ветром и Немирией. Я не хочу, чтобы меня запирали в замке или выставляли на показ как леди. Я хочу помочь тебе сражаться. Арья, война опасна, как и мир. Они убили лютоволка Сансы. И за что? Потому что Джоффри напал на моего друга Мику и пытался причинить мне боль. Джоффри действительно урод. Я могу остаться с тобой, Джон. Я могла бы стать твоим оруженосцем», — нетерпеливо сказала она. Джон рассмеялся. «Я не рыцарь, Арья. Роб тоже не рыцарь, и у него есть оруженосец. Из меня вышел бы отличный оруженосец. Это гораздо лучше, чем быть выданной замуж, как приз». Джон улыбнулся. «Знаешь, Фри хотели заключить помолвку. Они просили твоей руки и Робба». Арья побледнела, а потом рассердилась. «Какой Фри это был? Кажется, Элмар, сквайр, который ковыряется в носу». Он расхохотался над ее кислой реакцией. «Как ты можешь смеяться?» — кипела девочка. «Арья, если мы не будем смеяться, то можем только плакать. Я не позволю никому недостойному жениться на тебе. И кроме того, если ты выйдешь замуж за Элмара Фрея, Немирия, вероятно, съест его». Они все еще смеялись, когда в палатку вошел Чет. «Мистер Сноу, лорд Старк вызвал вас на военный совет». «Спасибо, Чет. Мы с сестрой будем присутствовать». Джон проигнорировал странные взгляды, когда они вошли в палатку. Настроение было мрачным, и северные лорды потеряли всякое чувство радости. Большой Джон расхаживал взад и вперед, как великан, готовый взреветь. Прошло всего 2 дня после их победы на красном зубце. «Милая, что ты здесь делаешь?» — спросила леди Старк у дочери. «Джон сказал, что я могу присутствовать», — отозвалась Арья. «Но вы слишком молоды, леди Арья. Это вопросы войны», — произнес Роберт Гловер. «Арья, Старк, а Старки всегда служили своему дому в войнах», — напомнил Сноу. «Ей всего 11 лет», — гневно воскликнула Кейтлин. «Мне скоро будет 12, упрямо сказала девочка. Джон поднял руку. «Милорды, вы признали, что я наследник Робба?» Северные лорды кивнули, некоторые неохотно. «Арья, моя наследница. Если я паду, то верну свой титул дому Старк». На лице Робба появилась слабая улыбка. «Хорошо сыграно, брат. Бран должен стать наследником после Робба», — проворчала его мать. «В мирное время он бы и стал. Это война. Арья на год старше, и Джон выбрал ее. Добро пожаловать к нам, сестра», — Роб предложил им сесть рядом. «Сегодня прилетело несколько воронов с мрачными новостями. Корабли железнорожденных были замечены на севере. 30 длинных кораблей были замечены в Темнолесе. Еще 8 на каменистом берегу. Но худшие новости сходят из Кремневого пальца. Они видели 100 кораблей в блистающем заливе. Лорд Старк — это, должно быть, железный флот под командованием Викториона Грейджия. Он могучий воин, но только следует приказам Бейлона. Глуп и упрям, как бык», — произнес лорд Маллистер. «Роб, мы должны послать больше людей на защиту Винтерфилла», — вскинулась Кейтлин. «Люди из Белой Гавани прибыли в Винтерфилл неделю назад, а сир Родрик будет командовать 2000. Но у Викториона будет от 5 до 10 тысяч человек», — сказал Роб. «Откуда мы знаем, что он нападет на Винтерфилл? Его корабли в сотнях миль оттуда», — спросила Арья. «Арья права. Викториону придется бросить корабли и проделать долгий путь по суше. Хотя они могли бы плыть вверх по рекам, чтобы подобраться поближе», — предположил Джон. «Люди из Торухиного удела сообщают, что видели Теонагри и Джея на каменистом берегу. Они спрашивают, стоит ли им рискнуть и напасть на него, сообщил Роб. Это очень странно, сказал Джон, глубоко задумавшись. Северяне ждали, пока он продолжит. Теон жил в Винтерфилле 10 лет. Если Гри и Джей захотят напасть на Винтерфилл, Теон будет с основным флотом. Даже если бы Викторион был командиром, он хотел бы знать мнение Теона. Но если Железный флот не атакует Винтерфилл, то почему они там? Джон и Роб изучали карту. Блистающий залив был большим, но узким заливом Закатного моря. Корабли из Торухиного удела и Бараутауна могли отправиться на юг, в залив Соленое копье. Но этот залив простирается еще дальше на восток, на сотни миль. Там он впадает в горячку, часть перешейка, отделявшего север от семи королевств. А в конце горячки, всего в 20 милях от берега, стояла древняя крепость первых людей, ров Килин. Конечно, оба брата поняли это одновременно. Железный флот делает то, что я предложил Сиру Стеврану. Они хотят плыть на своих кораблях на восток по соленому копью и горячке. Они хотят захватить ров Килин с запада, сказал Джон. Но, если они это сделают, лорд Сноу, мы окажемся в ловушке к югу от перешейка, встревожился Харрион. Ров Килин имел единственную дорогу через перешейк. Любая армия, двигающаяся на север, потеряет огромное количество людей в болотах, зыбучих песках и топях, не говоря уже о болезнях. Нам нужно будет послать ворона в ров Килин. Джон послал 500 лучников и копейщиков, так что у них будет 600 человек. Но сдержать армию с запада или севера будет труднее, чем с юга, решил Роб. В плане Грейджа есть слабое место, взгляды всех присутствующих обратились к Сноу. Горячка сильно сужается. В некоторых местах может пройти только один или два корабля. Железный флот будет уязвим. Но в Железном флоте тысячи людей, возразил лорд Карстерк. Мы не станем нападать на людей. Мы атакуем корабли. Если бы нам удалось потопить хотя бы один корабль, мы могли бы перекрыть реку. К северу от реки есть курганы холмы, которые северяне могли бы использовать для укрытия и нападения. К югу от реки есть болото. Не зря ее называют горячкой. Если Викторион Грейджой застрянет на реке, его люди умрут от болезни и голода, объяснил Джон. Старк кивнул. Идите и найдите мне лорда Дастина. Большой Джон пригласил в комнату сира Рогара Дастина. Он был троюродным братом покойного лорда, а также родственником Рисвиллов. Он возглавлял небольшую когорту людей из Бараутона. Сир Рогар, вы верны северу? Сохранил ли Бараутона свою веру в дом Старк? Рыцарь мог бы обидеться, но множество суровых и сердитых лиц в палатке остановили его. Милорд, я не понимаю. Это правда, что у леди Барбри есть претензии к дому Старк, но дом Дастин сражался за Старков в последних трех войнах, ответил Рогар. Грейджей собираются напасть на ров Килин с запада, с реки Горячка. Я хочу, чтобы люди из Бараутона преследовали кракенов, когда они будут проходить через болото. Никаких прямых столкновений или нападений, только налет и бегство, особенно для того, чтобы повредить корабли. Я хочу, чтобы их силы замедлились. Вы напишите для леди Барбри. Если она задержится или сделает вид, что не получила моего ворона, когда война закончится, я пошлю Джона Сноу разграбить Бараутон, снести Бараухал и покончить с родом Дастин, прямо сказал Роб. И я помогу ему, поддержал его большой Джон Амбер. Любой северянин, который позволяет кракенам нападать, должен быть похоронен на перешейке или утоплен в море. Север помнит. Амберы с вами, лорд Старк, Флинты, Мандерли и Карстерки тоже согласились. Милорд, я напишу письмо. Я уверен, что леди Барбри прислушается к моему зову. Я поговорю и с людьми Рисвиллов, произнес краснолицый Рогар и быстро ушел. Люди Талхартов должны идти на север, к Орву. И я пошлю озерных жителей, чтобы найти лорда Рида, нужно сказать ему, чтобы атаковал с юга. Они могут сплавиться по зеленому зубцу, продолжил Роб. Белая гавань тоже может послать людей, лорд Старк, но это займет недели. У нас нет дороги, соединяющей Белую гавань с Королевским трактом, предупредил Виллис. А как же Темнолесье, милорд? Замок хорошо снабжен провизией и имеет сотни людей из главеров, но жители деревни пострадают, спросил Робет Главер. Мы мало что можем сделать. Мормонты направили большую часть своих сил на юг. Леди Главер придется выдержать осаду, сказал Старк. А люди Мандерли должны остаться в Винтерфилле. Я хочу, чтобы мои братья были в безопасности. Я обещаю, что железнорожденные дорого заплатят за нападение. Роб, мы должны послать гонца в Королевскую гавань. Мы можем вернуть Сансу и вернуться на север, чтобы победить Грейджиев», — предложила Кейтлин. «Джоффри все еще сидит на троне, но я бы предпочел не сражаться на два фронта. Мы будем вести переговоры с Ланнистерами, но только с позиции силы. Мы очистим остальные речные земли. Эддард, Дисси и маленький Джон уже начали. Через несколько недель я хочу, чтобы все бандиты и Ланнистеры ушли. Нам нужно захватить Харренхолл и взять под контроль Королевскую дорогу. Мы пошлем больше людей, чтобы очистить Дарри, Девичий пруд и юг. Наши силы будут растянуты, и речники могут не спешить возвращаться, когда увидят свои сожженные фермы и разрушенные деревни», — предупредил Черная Рыба. «Мы и так слишком растянуты. С этим ничего не поделаешь. Девичий пруд и Дарри должны быть свободны, а Харренхолл должен быть взят. Если Тайвин Ланнистер вернется на север, нам понадобится этот замок как база для снабжения», — сказал Роб. Роб подпустил лордов и свою леди-мать. Он задержал только своих брата и сестру, Джона и Арию, и их лютоволков. «Значит, теперь ты наследница Джона. Когда это случилось?» «Я никогда не просила об этом», — запротестовала Ария. «Для меня это было неожиданностью. Теперь ты знаешь, что я чувствовал, когда Роб объявил меня своим наследником». «Совершенно верно». Джон был весьма раздосадован тем, что его провозгласили наследником Севера. «Он все еще хочет вернуться в цитадель», — усмехнулся Старк. Он налил воды брату и сестре. «Что вы думаете, Эрвек и Элин? Это будет очень тяжко. Это во многом зависит от того, удастся ли застать железнорожденных врасплох, и от того, пошлют ли лорд Рит и леди Дастин достаточно людей», — размышлял Джон. «Но даже если мы потеряем ров Кейлин, надежда еще не потеряна. Можно будет послать людей из Девичьего пруда до Белой гавани. Это займет месяц, но мы сможем взять ров Кейлин с севера. Будь у меня 3000 человек, я мог бы уничтожить Грейджиев на реке Горячка. Я не могу отпустить тебя на север, брат. Железный трон — вот истинная угроза. А у нас не хватает людей», — сказал Роб. «Я пошлю сира Робера Ройса в долину. Сир Робер – хороший человек, но рыцарь может служить, кому пожелает». «Лорд не может», – возражал Джон. «О чем вы двое говорите?» – не понимал Арья. «Сир Робер – второй сын Джона Ройса. Рабу нужны люди из долины. Но ваша тетя отказалась нам помочь. Они могут быть старыми друзьями отца, но я не уверен, что лорд Ройс или Ридфорд ослушаются леди Арвин. Мы потеряли в бою 2000. Нам пришлось послать еще 1500 на север. Еще 1000 охраняют Золотой Зуб. А лорд Болтон хочет предать нас. Болтоны, но как и что вы будете делать? Руси Болтон заплатит. Его бастард предал нас на Красном Зубце», — сказал Сноу. «У нас много врагов. Джон занял земли на западе, но у нас все еще есть железнорожденные на севере, Королевская гавань и Ланнистеры, предательство Болтона, и кто знает, что сделает Станнис Баратион. Арья, ты уверена, что хочешь остаться на поле боя? Мы могли бы отправить тебя в безопасное место. Ты не выдашь меня замуж», — воскликнула девочка. Роб бросил злобный взгляд на Джона, который пожал плечами и улыбнулся. Лорд Винтерфилл вздохнул и посмотрел на рассерженную сестру. «Клянусь, сестренка, что не выдам тебя замуж без твоего согласия. Одной ужасной помолвки в этой семье достаточно. Я буду оруженосцем Джона», — сложила руки на груди Арья, и немерено навострила уши. Роб застонал. «Объясни это моей матери», — сказал он Джону, который закатил глаза. Арья просияла. Сноу не мог пожаловаться на такой поворот событий. Он позаботится о том, чтобы его сестра осталась в безопасности. Теперь им нужна была только Санса, и Старки могли вернуться в Винтерфилл вместе с остальной стаей. Питер Бейлиш улыбнулся, проходя через зал и теребя маленький кристалл, ранее висевший на шее фальшивого Септона. Лотарбрюн смыл кровь после того, как избавился от ряженых. Переговоры шли хорошо. Он обещал 2 поста в Королевской гвардии Простору, бессмысленное место мастера над законом в Малом Совете, возвращение Хоббера и Хараса Редвина и 2-летнее отсутствие налогов для Хайгардена. Он был вынужден отдать Сансу Старк королеве шипов, но это обещание можно было нарушить. Джоффри Баратион ненавидел терять свои игрушки. Тиреллы по-прежнему хотели большего, но за это придется заплатить Ланнистерам. Вопрос только в том, когда эти 2 дома начнут войну. Когда Бейлиш вошел в комнату, лезвие длинного меча скользнуло вниз, остановившись в дюйме от его шеи. Половина 7 королевств могла бы считать Лораса Тирелла исключительно красивым, но мизинец оценивал привлекательность только шлюх, а не мужчин, которые могли бы его убить. «На что вы хотите нас уговорить?» — прошипел Лорес. Напыщенный Мейс кивнул за его спиной. «Милорды, что все это значит? Я пришел по доброй воле. Если я обидел вас, скажите мне, почему?» — сказал Бейлиш с притворным возмущением. «Лорес, приведи его ко мне», — скомандовала королева шипов, окруженная своими внуками. «Сегодня утром мы получили известие из речных земель. Вы знали, я покинул королевскую гавань перед битвой. Как я мог получить какие-то новости?» Тейвин Ланнистер проиграл на красном зубце. Он бежал на юг, как собака. Говорят, лучшие рыцари западных земель погибли у реки, сраженные ловушками и заклинаниями кровавого волка, рассказал Уиллас. Резня была так велика, что вороны и волки кишели на поле, пожирая людей живьем. У Ланнистеров была большая армия, и все же волки их одолели. «Вы хотите, чтобы мы присоединились к проигравшей стороне?» Бейлиш улыбнулся. «Но это чудесная новость, милорды, а еще лучше для простора и Хайгардена. Вы станете великой королевой, ваша светлость», — мизинец поклонился Маргарите Реллу. «Что это за хитрость?» — растерянно спросил Мейс. «С поражением Тайвина Ланнистера железный трон будет нуждаться в ваших мечах еще больше. Вы будете иметь большее влияние. Мейс Тиреллу, десница короля, Уиллас Тиреллу, мастер над законами. Возможно, вы станете мастером над кораблями, сир Гарлан. А у леди Маргири, доброй королевы Алисаны, будет свой собственный щит. Вы можете попросить целую королевскую гвардию», — пояснил Петир. «Мне не нравится море, Бейлиш, а волки все еще не вышли из игры», — хмуро ответил Гарлан. Потрясенный Мейс Тиреллу обрел дар речи. «Десница, вы действительно думаете, что Тайвин позволит мне быть десницей? Я буду первым Тиреллом, даже более великим, чем Леодлинный Шип. Возможно, он был лучшим рыцарем в семи королевствах, но он не был десницей». «Конечно, милорд, и как у десницы, у вас будет два просторца в совете и мой голос как мастера над монетой. Джоффри может быть Баратионом и Ланнистером, но за троном будут Тиреллы», — сказал мизинец. Прежде чем Мейс успел надуться еще больше, раздался голос Элины Тиреллу. «Лорд Бейлиш, я хотела бы поговорить с вами наедине». Петир удалился вместе с королевой шипов в солярий. Над ним нависли два ее гигантских охранника, а дверь охраняли люди Хайгардена во главе с сиром Гарланом. Алина достала маленький стеклянный флакон, в котором была густая пурпурная жидкость, пахнущая пеплом и известью. На столе лежал тонкий кинжал. «Вы знаете, что это такое?» — она указала на стакан. «Признаюсь, я не мистер», — сказал Бейлиш. «Это душитель. Вы использовали это, чтобы убить Ренли. Архимистер Эброс сказал мне это наедине. Душитель обычно растворяется в вине, но он уверяет меня, что кинжал тоже подойдет». «Леди Алина, я и близко не подходил к замку», — запротестовал Бейлиш. Королева шипов жестом подозвала двух своих стражников. «Ладно, да, я использовал душитель, но Ренли был никому не нужен. Пока он жив, но без сознания, ничего не изменится. Тиреллы застрянут в просторе, волки и львы будут сражаться в речных землях. Я вам очень помог. Не притворяйтесь, что вам не безразлична помощь Тиреллов. Я могла бы сказать Лоресу, что вы убили Ренли. Он с радостью отрубит вам голову», — пригрозила Алина. «Так почему же вы этого не сделали? Есть вещи, о которых нужно договариваться. И мне любопытно, зачем вы это сделали? Зачем вам убивать Ренли? В чем ваш интерес?» «Ланнистеры вознаградят меня. Они могут подарить мне большой замок. Пожалуйста, вы никогда не заботились о землях и рыцарях. Ваше ремесло – золото, шлюхи и секреты. Почему вы хотите, чтобы Тиреллы объединились с Ланнистерами? Даже если Станнис получит железный трон, он не может запретить ваши бордели. Я расскажу вам, но только наедине», — Бейлиш посмотрел на двух гигантов-охранников. Алина кивнула, и Аррик с Эриком отступили. «Я давно ненавижу дом Старк. Когда я был мальчиком, меня воспитывали в Риверане, и я рос вместе с Кейтилин Талли. Она любила меня, и я любил ее, но ее отец обещал ее Брандону Старку. Я бросил ему вызов за ее руку, и этот болван из Винтерфилла чуть не убил меня. Я слышала совсем другую историю. Брандон Старк предлагал вам отступить несколько раз. Леди Кейтилин умоляла сохранить вам жизнь. Все знали, что у вас нет никаких шансов против Брандона. Даже в просторе мы слышали, что он был одаренным фехтовальщиком. И все же он мертв, а я жив. И нет, Старк мертв. Я хочу, чтобы все Старки и Талли были перебиты, кроме моей потерянной любви. Кейтилин Талли вышла замуж 17 лет назад, а вы все еще жаждете отомстить ее сыновьям и дочерям?» Вопрос повис в воздухе без ответа. «Хорошо, но мне тоже кое-что нужно. В противном случае дом Тиреллу откажется от союза», — сказал Алина. «Я дарую вам все, что в моих силах, клянусь». Старуха подняла руку, и Арик с Эриком вышли из комнаты. Она указала на душитель. «Я хочу, чтобы Джоффри Баратион умер. Таммин будет лучшим королем для моей внучки и Тиреллов». «Конечно, миледи», он задумчиво кивнул Алине Тиреллу. В глубине души Бейлиш просиял. 10 лет назад он начал свое восхождение в таможне в Чайчьем городе. Теперь были посеяны последние семена. Это был медленный нож, нож, который не торопится, нож, который ждет годы, не забывая, а потом тихо скользит между костями. Это был нож, который режет глубже всего. Дом Старк будет уничтожен. Ауэн Фассори проскользнул в комнату, полную знатных лордов и могущественных землевладельцев. Он спрятался за толстым Матисом Раваном и увидел, как вошли Тиреллы. Петира Бейлиша с ними не было, и комната была наглухо закрыта, а снаружи стояли ряды стражников. Мисс Тиреллу просиял, глядя на собравшихся лордов. «Моя дочь станет королевой 7 королевств. Леди Маргири помолвлена с королем Джоффри, и Железный Трон обещал множество наград за нашу верность. Но Ланнистеры проигрывают». В комнате раздался чей-то голос. Заговорил Матис Раван. «Мы все слышали о поражении лорда Тривина. Говорят, даже сейчас, через неделю, Трезубец полон тел и покраснел от крови мертвецов». Ауэн подумал, знает ли лорд Раван, что Красный Зубец всегда был красным от грязи. «Наши силы превосходят силы северян, и мы лучше вооружены», — пренебрежительно сказал Мейс. «Это было верно и для людей Тайвина Ланнистера, и они были убиты», — возразил Джон Фассори. Риндил Утерли фыркнул. «Нет королевства сильнее простора. У нас больше рыцарей, солдат и кавалерии, чем у кого-либо. Волки преклонят колени, когда увидят нашу мощь». Сир Бейлор встал. Красивый рыцарь пользовался уважением во всем просторе. Я бы не был так уверен. Дом Хайтауэр не был связан с троном со времен Танца Драконов. В той войне мы поддерживали Зеленых и Эйгона II. Криган Старк послал Зимних Волков на юг под командованием Родерика Дастина сражаться за Черных. В первой битве волки напали на Ланнистеров и загнали их в Божье Око, где многие утонули. Во второй битве они убили Сира Кристона Каула, десницу короля, а в последней битве северяне атаковали армию в 10 раз больше их самих и убили лорда Хайтауэра. Но зимние волки так и не вернулись на север, все они были убиты в речных землях, не раньше, чем они убили множество людей. Родерик Дастин был весь в крови с головы до пят, а его левая рука была отрублена, когда он зарубил Армунда Хайтауэра своим мечом. «Я сомневаюсь, что эти северяне испугаются какого-либо воинства», сказал рыцарь. «Сир Бейлор, мы ценим ваши мысли, но нам известно кое-что, чего вы не знаете», произнесла леди Алина. Сир Гарлан выступил вперед. «У нас есть сведения, что Викторион Грейджой покинул Пайк с Железным флотом. Он направляется на север, чтобы совершить набег. Значит, дом Старк атакован кракенами». Мисс Тирелл радостно потер толстые мясистые руки. «Да, чтобы спасти свои земли, рабу Старку придется вернуться домой. Все просто. Мальчишка должен собрать свои силы, покинуть речные земли и бросить всю свою мощь на север, чтобы дать отпор Грейджейм. Вот что сделал бы я». Раздался коллективный выдох, когда лорды поняли, что простор завоюет Железный Трон без особого кровопролития. Только дрочливый Риндил Утерли рвался в бой. Люди простора предпочитали рыцарские поединки и турниры сражением с дикарями и волками. И чем меньше будет сказано о колдовстве, чердривах, варгах и магии крови, тем лучше. Лорды поздравили новую королеву и присягнули ей на верность. В конце концов, с 50 тысячами свежих солдат, альянсом Ланнистеров и военным умом Риндил Утерли, что может пойти не так. Ауэн Фассори быстро вышел из комнаты. Ему нужно было послать ворона Джону Сноу. Заметки автора. «Сын – это тень отца». На самом деле это цитата Теона Грейджея в одной из глав «Вонючки». «Танец драконов». Теон не встретится с Рамси, поэтому я одолжил ее. Показатели потерь в сражениях в современную эпоху интересны и заставляют задуматься о показателях смертности в древних войнах. В Геттисберге южане понесли потери в 28 тысяч человек, но только 4 тысячи погибли, 19 тысяч получили ранения и 5 тысяч попали в плен или пропали без вести. Напротив, в древних битвах все умирают. Это из-за плохого медицинского обслуживания или из-за того, что после битвы победители будут убивать проигравших? Почему они не продавали пленников в рабство, как в Древнем Риме? Несут ли другие Ланнистеры вину за зверство в речных землях? Возможно, но некоторые выражают отвращение к своим действиям. Лайл Крик Холл имеет чувство рыцарства, Так же как Робб Старк испытывал отвращение к лорду Карстарку, убившему оруженосцев после освобождения Джимми, хотя Питер Бейлиш, лорд, его прадед был бравосским наемником. Герб дома Бейлиш на самом деле титан Бравоса, хотя мизинец носит пересмешника. Нет никакой связи с безликими людьми, только то, что Бейлиш знает яды. Тройное дерево Тайбурна, треугольная виселица в Лондоне, которая была самым популярным местом для повешения. Одновременно можно было повесить до 24 человек. Виселица действовала с 1571 по 1759 год, и люди платили деньги за лучшие места. Подсчитано, что в 1724 году их было 200 тысяч. Люди горы, Чизвик и Щекотун. Третий, Пол Ливер, который украл иглу. Арья Старк огрызается в гостинице на перекрестке, когда Сандер Клиган сражается с людьми горы. В книге Арья колет Щекотуна по меньшей мере 4 раза, а возможно, и гораздо больше. В шоу Арья убивает человека ударом в спину, а затем протыкает шею Пол Ливера иглой. Это хорошие сцены, но они происходят после красной свадьбы и служат еще большей травмой для Арьи. Здесь людей горы усыпляют, как собак, и она не сходит с ума. Джон приносит в гостиницу много еды. Плуг-лошадь может тянуть 8000 фунтов. Повозку тянет упряжка таких лошадей. Я даже не знаю, что такое круг хлеба. Я думаю, что это английский термин, обозначающий два куска сэндвича. Корова уже подоена, и сливки нельзя сбрызнуть обратно. Я думаю, что эта цитата только из телешоу. В сериале и книгах есть замечательная сцена, где Алина заказывает сырную тарелку, а Тиреллы допрашивают Сансу и Джоффри. В книгах Бейлиш предлагает помолвку, но слуги распространяют слухи о жестокости Джоффри. Я нахожу это нереальным. Одно дело, когда Нед Старк не знает о порочной натуре Джоффри. Тихий волк политически невежественен, север находится далеко, а Джоффри на год моложе. Однако простор гораздо ближе. Тамблтон, самый северный город на дороге Росс, находится в 170 милях от Королевской гавани. А Джоффри отрубил голову Неду Старку, завел целую кучу подхалимов и публично избил Сансу. Как могла Алина Тиреллу не знать, кто такой Джоффри? Джоффри – садистский ублюдок, но на самом деле он делает несколько хороших замечаний. Он склонен к приступам гнева, но у него есть определенная низкая хитрость. В шоу он утверждает, что трон должен иметь свои собственные королевские силы. Это действительно важно исторически. Если полагаться на поборы со знати, то они могли прокормить лишь несколько тысяч человек, а они имели огромное влияние. В некоторых местах, таких как Шотландия, могущественные семьи контролировали королей. Но если бы у короля была монополия на вооруженные силы, игра изменилась бы, и армии могли бы стать намного больше и более профессиональными. Магия – палка о двух концах. Нет никакой безопасности, когда ты хватаешься за нее. Один из одичалых говорит что-то похожее Джону Сноу. Я забыл, в какой книге. Некоторые читатели будут удивляться, почему я не сосредотачиваюсь на попытках Тиона захватить Винтерфилл. Я думаю, что эта сюжетная линия нереалистична. Тион захватывает его с 40 мужчинами. Винтерфилл – это несколько акров земли со стенами высотой в 100 футов. Бран на самом деле видит сон о том, что Винтерфилл утонул, но Джоэн Рид убеждает его, что его сон ничего не изменит. Мне это всегда казалось вынужденным. В любом случае, действие и фокус здесь сосредоточены на Рве Киллин. Люди Мандерли находятся в Винтерфилле, замок не падет от Тиона и 40 человек. Цифры Железного флота в лучшем случае отрывочны. Мартин как-то сказал, что каждый лорд Железных островов может запустить в море 100 кораблей, по 50 человек на корабль, то есть 5000 рейдеров. Даже при 30 людях на корабле, то есть 30 тысячах. В отличие от этого, Руси Болтон имеет менее 3000 человек, и земли Болтонов больше, чем Железные острова, которые описываются как голые скалы. Теперь, возможно, аргумент состоит в том, что каждый железнорожденный – боец, а обученные воины – лишь часть феодального мира. Но он не проходит тест на запах. Преимущество викингов никогда не было численным, это была скорость и внезапность, полученные от баркасов. Викторион атакует шею. Он теряет все это, и его легко можно запугать. Любовь Бейлиша к Кейтлин Старк всегда казалась мне безумной. Впрочем, хорошо написано. Мы никогда не получаем его пов, потому что Мартин говорит, что, как Варис, он знает слишком много, но я считаю, что он затаил серьезную обиду на дома Талли и Старк. Странно заявлять, что ты любишь Кейтлин, но хочешь, чтобы все ее дети были уничтожены. И то, что мизинец изворачивается перед Сансой, жутко и странно неэффективно. Я думаю, что в книгах автор будет использовать это, чтобы объяснить, почему Бейлиш так слеп к тому факту, что его заговор в Винтерфилле очевиден. Бран буквально видит все, как трехглазый ворон. Это был медленный нож, нож, который не торопится, нож, который ждет годы, не забывая, а потом тихо скользит между костями. Это нож, который режет глубже всего. Это название главы произнесено Талией Аль-Гул после того, как она ударила Бэтмена в «Темный рыцарь». Возрождение легенды. Она отличный персонаж, и они могли бы сделать с ней гораздо больше. Слова Мирса Тирелла очень близки к тому, что он говорит малому совету Джоффри. Это после того, как Тион утверждает, что убил Рикона и Брана после разграбления Винтерфилла. Я полагаю, что в настоящее время он является капитаном кораблей. Конечно, дом Тирелл узнает, что Старки не так легко преклоняют колено, а Бейлиш хочет хаоса. Читатели могут возразить, что Тиреллы должны были просто взять трон силой. Марш в Королевскую гавань и захват города. Ланнистеры слабы, Старкам все равно, а у Станниса нет союзников и где-то от 6 до 8 тысяч человек. Без учета политики это имело бы смысл. Но законность, это очень важно в Вестеросе, а Тиреллы вообще не имеют никаких прав. Глава 23. Чистка. Арья Старк выросла в тени своей сестры Сансы, неудачница и одинокий волк. Она ненавидела три вещи. Ей не нравилось быть в центре внимания, и в тот день на нее смотрело множество глаз. Она не любила, когда над ней суетились, и леди Смолвуд, леди Блэквуд и леди Уинт ворковали над ней, как маленькие птички. И она действительно ненавидела примерять одежду. «Не двигайся, Арья», в третий раз повторил Джон. «Мне действительно это нужно?» спросила она. «Да», хором ответили ее братья, а три любопытных лютоволка смотрели на них. Ребята из зимнего городка вручили тонкие металлические диски Джону, и он прикрепил их к пластинам, уже вшитым в красно-золотой шелковый дублет. В разграбленной повозке Четт обнаружил дублет вместе с алым шелковым одеялом, украшенным львом Ланнистеров. Сноу разделил одеяло на нитки и внутренний слой. «Вот, удобно», он отступил назад. Игла лежала на столе рядом с ее леди-матерью. Арья сделала первые несколько движений водного танца, ее тело повернулось боком, ноги согнулись, балансируя на кончиках пальцев ног, делая выпады сначала левой, а затем правой. Она, заикаясь, шагнула вперед, вытянув левую руку из диагонального положения в толчке, и скользнула с быстротой и грацией. Кейтлин охнула при виде Арьи, танцующей легко, как капля воды на поверхности трезубца. «Я почти не чувствую доспехов. Он такой легкий», — сказала девочка. Когда-то она носила отцовскую вареную кожу, заклепанную железными пластинами. Это было два дня назад, но она едва могла двигаться. И Арья знала, что кольчуга может весить около 20 фунтов, а пластинчатые доспехи были еще более громоздкими. Стальные диски и пластины не издавали ни звука, пока она танцевала. Он достаточно крепок, чтобы защитить ее, Роб указал на камзол, закрывавший ее руки и туловище. «Да, я экспериментировал с различными сплавами. Этот легче и не может держать край, но он обладает высокой ударной прочностью и силовым сопротивлением. Арбалет с 50 футов не мог пробить броню. Доспех достаточно силен, чтобы блокировать стрелу, удар кинжала или меч, и вес хорошо распределен. Дублет весит всего 7 фунтов. Почему она получает самые лучшие подарки?» пожаловался Старк. Арья улыбнулась шутке. «Этот доспех трудно сделать. У нас не так много этого металла и еще меньше шелка. Шелк крепкий и легкий. Диски должны быть отбиты тонко и подогнаны к владельцу», пояснил Джон. «Единственная проблема, Арья, в том, что ты похожа на Ланнистера валом и золотом. Тебе нужно больше серого и черного», задумался Роб. «Я думаю, присутствия Немирии будет достаточно», с усмешкой сказал Сноу. Темно-серая волчица надменно кивнула. «Ты прекрасно выглядишь, дитя. Жаль только, что тебе нужны доспехи», произнесла леди Смолвуд. «Они нужны мне для битвы. Можно мне пойти на тренировочный двор?» После того, как Джон кивнул, она взяла иглу и выскочила из палатки. Немирия последовала за ней, и дамы вместе с Кейтлин Старк направились в другую сторону. Арья была слишком далеко, чтобы слышать, как ее братья обсуждают планы сражений. В ту ночь девочка сидела в палатке своего брата Джона. Она провела большую часть дня в спарринге с Бриенной, танцуя вокруг высокой женщины. Игла не могла пробить тяжелую синюю стальную пластину, так что даже измотанная, Дева Тарта победила. Влетел большой ворон и сел на плечо Джона. Ее брат обратился к выбежавшему Читту. «Готовь лошадей, мы должны выдвигаться». Она присоединилась к дюжине оруженосцев снаружи. Маленький Бен Блэквуд помог Карилу Венсу надеть доспехи. Оливар Фрей вывел лошадей Робба и многих из его боевой стражи. Черная рыба уже сидел верхом и уговаривал Эдмура Талли поторопиться. «Тишина во время поездки», — вскинул вверх руку лорд Винтерфилла. Она скакала рядом с Джоном и тремя лютоволками, мчащимися в темноте с серым ветром во главе. Они двинулись по речной дороге на запад, 50 человек, сильных и хорошо вооруженных. В трактире на перекрестке горели факелы, из белой каменной трубы валил дым. Арья нерешительно потянулась к Немире и за милю почувствовала запах немытых мужчин и усталых лошадей. Они окружили здание со всех сторон, не обращая внимания на смех внутри. Северяне и речники охраняли все окна и выходы, держа оружие наготове, когда большой Джон распахнул дверь. В трактире на перекрестке были дети, а также дюжина мужчин, разношерстная смесь, несколько мускулистых солдат, несколько тощих лучников и несколько таких молодых, что они могли бы быть оруженосцами. Пожилой мужчина с худым лисьим лицом перестал петь на своей деревянной арфе «Дай мне испить красы твоей». Взгляды группы обратились к человеку в капюшоне, разговаривавшему с Джиндри. Он повернулся, и Арья увидела его ужасное лицо. Одного глаза у него не было, кожа вокруг глазницы покрылась шрамами и морщинами, а другая сторона лица была разбита. На нем был рваный черный плащ, усеянный звездами, и помятый железный нагрудник с раздвоенной пурпурной молнией. Тощий рыжеволосый мужчина потянулся за луком. «Если вы прикоснетесь к любому оружию, потеряете обе руки. Сдайте оружие», — объявил Джон. Человек встал и протянул ему щит, прорезанный молнией, и темный длинный меч. Когда-то он, возможно, и был молодым, но теперь выглядел как пугало, промокшие после наводнения. «Молодой волк и белый волк, мои люди не сделали ничего плохого», — сказал он. «Об этом буду судить я, берег Дондаррион», — хмуро произнес Роб. Арья стояла на страже вместе с Оливаром Фреем и несколькими другими оруженосцами. Она сомневалась, что это было необходимо. 10 пленников, даже Харвин, который когда-то служил стражником Старков, были крепко связаны веревками. Одна Немирия могла бы убить их всех. На свободе остались только берег Дондаррион и худой человек в красном одеянии, с седыми волосами и поникшим лицом. «Как ты нашла нас, Арри?» – спросил Пирожок. «Эта компания появилась только на закате». «Это сделал Джон», – ответил Арья. Толстяк уставился на ее брата, разинув рот. «Не пялься, ты можешь привлечь его внимание», – предупредил Джиндри. Пирожок сглотнул и поспешил обратно на кухню. Другие оруженосцы тоже в страхе отвели глаза. Она подошла к брату. Джон сидел в углу с двумя сестрами, уставившимися на стол. Когда она села, Пейт поспешил принести ей кружку воды. Джейн Хедб была на грани слез, но Вилла старалась держать себя в руках. «Я спросил их, когда они снова ожидают Септона», — сказал Сноу Арье. «Обычно он приходит дважды в месяц, но он приходил каждую неделю перед битвой трех волков», — ответила Вилла. Джон объяснил сестре. «Септон — шпион Дондаррона. Как еще дети могут держать гостиницу в течение 4 лун? И как может безоружный человек доставить еду на осле, когда вокруг люди Ланнистеров? Когда ты пришла в гостиницу, здесь была только Вилла, но ее старшая сестра вернулась через несколько дней. Зачем трактирщице путешествовать? Он приходил дважды, когда я была здесь, этот Септон Марибальд. Я должна была догадаться, что здесь что-то не так», — нахмурилась девочка. Белый волк пожал плечами. «Ты устала и проголодалась. Милорд, что теперь с нами будет?» — спросила Вилла, стараясь не заплакать. «Посмотрим, что скажет Дондаррион. Пойдем, Арья». Они оставили двух испуганных девушек, прижимавшихся друг к другу в поисках утешения. «И что же мне делать с вашей веселой компанией?» — задумался Роб. «Лорд Старк, это шайка бандитов и дезертиров», — Стивран Фрей фыркнул. «Мы братья, присягнувшие королевству», — сказал человек в красном. «Да», — вмешался певец. «Братство без знамен, рыцари Полого Холма». Человек, который когда-то был берегом Дондаррионом, печально улыбнулся. «Милорд, мы все еще королевские гвардейцы. Ваш отец, Нед Старк и десница короля, поручил нам вершить правосудие. Мы попали в засаду, но мы все еще сражаемся, чтобы защитить речные земли во имя короля Роберта Баратиона». «Роберт не король, он умер год назад», — заметил Роб. «Но мы все еще служим его делу. Справедливость для королевства», — торжественно произнес Страшила. «Вы разбойники и сломленные люди. «С кем вы сражались?» — спросил Бриндин Талли. «Мы пустили кровь козлу и псине. Мы атаковали их возле Харренхолла», — крикнул лучник. «Не очень много. У Клигана была 1000 человек на красном зубце. Где остальные ваши люди, лорд Бирик, и сколько их?» — поинтересовался Джон. Прежде чем лорд Молния успел ответить, тощий человек в красном махнул. «Я видел ваше лицо, милорд. Я видел вас раньше. Говорят, я похож на своего отца, лорда Старка», — ответил Сноу. «Нет, я видел вас в пламени, в видении Хрглора, все взгляды в трактире, от хитглов до речных лордов, от сирот до северян, были устремлены на пылкого красного жреца. Я видел вас в великой битве, в окружении мертвых и умирающих. Вы Азор Ахай, возрожденный, и смерть преклонит перед вами колено». Тарос из мира опустился на колени, и Берег Дондарион последовал за ним. Арья посмотрела на раздраженное и одновременно потрясенное лицо своего брата Джона. Казалось, ему не нравились люди у его ног. Старки жались друг к другу, прячась от любопытных глаз всей гостиницы. Черная рыба и Эдмур присутствовали, и большой Джон, благодаря своим размерам и массивности, был единственным северянином, которому удалось протиснуться в маленькую комнату. После заявления, что Джон, возрожденный Азор Ахай, красный жрец принялся болтать о легенде о несущем свет и драконах, хотя Арья не знала, был ли это человек или меч. Любой, кто убил свою жену, чтобы сделать меч, был дураком. Ее брат никогда бы так не поступил. «Что вы обо всем этом думаете?» — поинтересовался Роб. «Скорее всего, это фарс, чтобы спасти свою шкуру», — сказал черная рыба. Эдмур Талли кивнул. «Я никогда не слышал об этом до сегодняшнего дня. Я, конечно, читал об Азоре Ахе в нефритовом компендиуме Коллаквоватора. Это похоже на легенду о принце, который был обещанный сказку о последнем герое первых людей. Они победили иных 8000 лет назад. Но кто может рассказать точно о том, что случилось так давно?» — произнес Сноу. «В одну легенду я мог бы поверить, но красный жрец говорит о трех. Не мог же ты стать героем трех пророчеств, Джон?» — спросил Роб, наполовину шутя, наполовину удивляясь. «Тарос говорит, что я, принц, что был обещан, рожденный среди соли и дыма под звездой, проливший кровь. Я даже не знаю, как зовут мою мать. Затем он заявляет, что я избавлю мир от тьмы и принесу лето, которое никогда не кончится. И наконец, он клянется, что владыка света посылал видение о драконах и, что у дракона должно быть 3 головы», — подвел итог он. «Зачем дракону 3 головы?» — поинтересовался Эдмур. «У завоевателей было 3 дракона. Эльгон и 2 его жены были всадниками», — пожала плечами девочка. «Арья, я не думаю, что Джон прятал дракона. Если бы у него было такое оружие, он послал бы его против рыцарей Ланнистеров, когда они атаковали», — покачал головой Роб. «В штормовых землях была красная жрица, что она сказала о Станнисе?» — спросил Джон. «Мелисандра сказала, что Станнис – избранник владыки света, рожденный среди соли и дыма. Иринли сказал, что у Станниса был пылающий меч», — ответил его брат. «Это не имеет значения. Сны могут иметь силу, но пророчествам нельзя доверять. Возможно, Тарос видит одно видение, в то время как другой красный жрец видит другое. Кто может сказать, что правильно? И независимо от того, Азор Ахай я или нет, мы должны победить наших врагов в бою. Сноу дело говорит. Нам нужны мечи, а не сны», — кивнул черная рыба. Они вышли в общий зал, и болтовня тут же смолкла. Два ее брата коротко переговорили, а затем вперед выступил лорд Винтерфилла. «Лорд Бирик, вот условия, которые я вам поставлю. У ваших людей есть 3 варианта. Они могут разойтись и вернуться по домам. Они могут принести клятву лорду, и эти клятвы должны быть соблюдены. Или их могут повесить. В речных землях больше не будет бандитизма», — объявил Роб. «А как насчет людей горы?» — воскликнул крупный мужчина в желтом плаще. «Я уничтожил большинство из них на красном зубце. Остальных я повесил 2 дня назад», — ответил Джон. Берег Дондарион поднялся со стула. «Я принимаю ваши условия, лорд Старк», — затем он обратился к Джону Сноу. «Лорд Сноу, я клянусь вам своим мечом, Тарос и остальные 10, даже связанные веревками, попытались сделать то же самое». Ее брат Джон застонал. Раздался стук, когда Тирион прочитал послание от Питера Бейлиша. «Мизинец преуспел, но большой ценой. Должность в деснице, 2 места в совете, 2 члена королевской гвардии, командир городской стражи и Санса Старк. Взамен Тиреллы пошлют на север 40 000 человек с леди Маргеримиесом Тиреллом. Не менее важно и то, что они снова откроют дорогу роз для фургонов с продовольствием. Страх перед северянами остался, но, по крайней мере, голод прекратится. «Подрик, меня нельзя беспокоить», — отмахнулся карлик. Дверь открылась, и вошел высокий мужчина с длинными медными волосами. На нем был простой серый плащ и черная кольчуга, а не блестящие бронзовые доспехи дома Марбранд. Сир Адам был наследником Ишмарка и одним из лучших рыцарей на службе Ланнистеров. Он был хорошим лидером, отличным наездником и фехтовальщиком, другом детства Джейми и одним из немногих дворян, которые всегда относились к нему с учтивостью. «Тирион, сир Адам, я рад, что вы живы и свободны. Это было нелегко. У кровавого волка подходящее прозвище. Твой отец здесь». Тирион взял со стола дюжину писем и вышел в холл к Тайвину Ланнистеру. Его бледно-зеленые глаза с золотыми крапинками все еще гордо сверкали, но одетый в простые темные одежды и сопровождаемый только одним человеком, великий лев скалы потерял свои когти. Подрик все еще дрожал от страха, а гвардейцы Тириона стояли по стойке смирно. Сквайр бросился наливать золотое эрборское, но был остановлен тяжелым взглядом. «Отец, я рад видеть тебя живым. Черный тебе к лицу, как будто ты присоединился к ночному дозору и собираешься отправиться на стену», — сказал Тирион. «Хватит твоих шуток», — прервал его Тайвин. «Расскажи мне новости», — и он это сделал. Он молча ждал, пока его отец переварит детали. Тот не любил, когда его беспокоили во время его раздумий. Кто сопровождал Мерцеллу в Дорн? Сир Арис Акхарт и сир Бейлон Сван. Даже дарнийцы будут уважать принцессу в сопровождении двух членов королевской гвардии, ответил бес. Откуда у Бейлона Свана белый плащ? Спросил Тайвин. В королевской гавани был бунт. Простой люд швырял дерьмо в колесницу Джоффри. Он приказал Сандору Клигану и другим охранникам убить преступника. В этом хаосе верховный септон и сир Престон Гринфилд были зарублены насмерть. Сир Джаселин Баюатер расчистил улицы. Возможно, он спас жизнь Тереку. Проследи, чтобы он был вознагражден. Уже сделано. Я дал ему небольшую крепость возле Черноводной. Отец кивнул. В дверь снова постучали, странным трехтактным ритмом. Сир Адам вошел с его сестрой, одетой в богатые одежды, с золотыми львами на алом шелке. Серсия не была обеспокоена маскировкой. Паук еще до наступления ночи узнает, кого она встретила в башне, если уже не знает. Сир Адам присоединился к ним за столом. «Отец, я приготовлю для тебя комнаты в Красном замке», — произнесла Серсия. «Нет, я должен вернуться к нашим людям. Нам нужно собрать оставшиеся войска и убедиться, что они не дезертируют. Они не должны думать, что я бежал в Королевскую гавань», — резко сказал Тайвин. «Но ты же и впрямь бежал в Королевскую гавань», — подумал Тирион. Его отец всегда отбрасывал великую тень, разрушитель домов Риен и Тарбек. Тайвин Ланнистер был львом среди львов, который мог навязать свою железную волю своим знаменосцам и даже великим домам Вестероса. Но он потерпел неудачу на Красном Зубце, побежденный двумя Старками. Тень исчезла. Сколько человек осталось в армии? Мы разбили лагерь в Разби. Мы потеряли эшелон снабжения и нуждаемся в пополнении. У нас еще 9000 человек, но многие ранены, а некоторые умрут. Еще тысячи пропали без вести. Мы не знаем, мертвы ли они, пленники или дезертиры, доложил сир Адам. Но что, если волки придут на юг по Королевскому тракту? Джоффри прикажет тебе командовать армией и возвращаться в Королевскую гавань, чтобы защитить трон, сказала Серсия. Тайвин усмехнулся. Прикажет мне, я спасаю трон Джоффри, пусть и незаслуженно. У нас есть друзья, спрятанные среди Старков. Люди из Близнецов ушли на север, люди из Белой Гавани отправились в Винтерфилл. Тирион мгновенно понял, что это означает. Грейджой напали на север. Тион Грейджой сбежал на Железные острова. На севере мало укреплений, а на западной стороне нет портов. Рабу Старку придется иметь дело с налетчиками. Если его силы разделятся, мы сможем атаковать. С силами Тирелла мы можем сокрушить Старков и Речников. Тайвин посмотрел на дочь взглядом, граничащим с холодом. Нет, мы будем вести переговоры со Старками. Мы заключим мир, каким бы горьким он ни был. Но отец, начало Серсия, ты забыла мои уроки, что является самым важным источником власти. Бес немного подождал, прежде чем ответить. Армия. Короткая вспышка одобрения промелькнула на лице отца, прежде чем снова исчезнуть. Сила исходит от мечей и копий, и людей, которые готовы сражаться и умирать. У севера есть эти люди, и их хорошо ведут. У нас 9000 человек. Джон Сноу отрезал подкрепление и снабжение с запада. Если мы договоримся со Старками, то сможем собрать новую армию. Но к тому времени старки вернутся на север, и Сноу заставит пленных поклясться, что они не нападут ни на север, ни на речные земли, произнес Тирион. Клятвы можно нарушить, но гораздо важнее количество людей. Сколько мечей у Тиреллов? 50 тысяч. У нас 9 тысяч. Мы из Тиреллу, может быть, и болван, но с пятикратным преимуществом розы будут контролировать город. Мы не можем позволить себе потерять больше людей, сражаясь против старков. Мы должны собрать больше людей и лошадей. Если бы зуб был свободен, люди из Сарсфилда, Кайса и пиршественных огней могли бы двинуться на запад по золотой дороге. Я послал знамена от имени короля в Стокварт, Мидлтон, Хейфорд и Сумеречный Дол, сказал карлик. Помолвка необходима, но новость следует держать в секрете, пока их армия не покинет простор, произнес старый лев. Но почему, отец, известие о союзе успокоит город? Спросила Серсия. Молчание не для королевской гавани. Это делается для того, чтобы старки не услышали об этом раньше времени, и мы смогли бы застать их врасплох с нашими силами, пояснил Тирион. Отец кивнул ему, прежде чем повернуться к дочери. Смерть недостарка была глупой ошибкой. Ты будешь держать Джоффри на поводке. Если он причинит вред Сансе Старк, волки никогда не отступят. А если они нападут на королевскую гавань и Тиреллы повернутся против нас, мы потеряем город. Я пыталась, отец, но его стало труднее контролировать. Тейвин заговорил тихим голосом. Держи его в узде. Он больше не причинит вреда дому Ланнистер. Прежде чем Серсия успела заявить о верности Джоффри, лорд Тейвин и сир Адам ушли. Карлик предложил сестре бокал Дарнийского, но она удалилась. Еще одно прекрасное семейное собрание Ланнистеров. А отец удивлялся, почему он пьет. Тирион снова удвоил охрану Сансы Старк. В 500 милях оттуда Джейми Ланнистер смотрел на странные круги черного и белого мяса на своем подносе. Риверон отпраздновал последнюю победу Робба Старка 2 днями пира, хотя подробности все еще оставались неясными. Третий лютоволк появился к северу от Трезубца, и Джон Сноу приказал волкам и воронам убить рыцарей Ланнистеров. Джейми никогда не верил ни в магию, ни в пророчество, но от целой армии зверей было трудно отмахнуться. Он задавался вопросом, объясняют ли эти силы поражения в Шепчущем лесу или в Акскроссе. «Что это за дерьмо?» – громко спросил Золотой Лев. «Это еда, цареубийца, и гораздо лучше, чем ты заслуживаешь», – ответил сир Робин Риггер. Дядя Киван бросил на него укоризненный взгляд. Жене, сидевшая на коленях у матери, уставилась на Джейми, а Мартин и Вильям захихикали. Рыцарь пожал плечами и ухмыльнулся своим кузенам. Он откусил кусок кровяной колбасы, приготовленной из коровьей крови, сала, овсянки и лука. Черный круг выглядел как потемневший навоз, но он был мясистым и тяжелее колбасы. Он отрезал кусок белого пудинга, менее соленого и более сливочного, и запил еду разбавленным элем. Сир Риггер, капитан стражи Талли, говорил правду. В башне оруженосцы и западные лорды ели лучше, чем кто-либо мог надеяться. Джейми видел черные камеры в королевской гавани, без окон, с грязной соломой вместо кровати и даже без ведра, чтобы гадить. Когда его схватили в Шепчущем лесу, Джейми ожидал провести следующие несколько лун, покрытый дерьмом и мочой и полуголодный, пока отец не выкупит его. Ему снова стало интересно, о чем думает Сноу. Западники знали, что Робб Старк дал своему брату полную власть над пленными. Много раз люди Талли напоминали пленникам о жестокости белого волка в Акскроссе, золотом зубе и даже в красном зубце. Но Сноу ничего не сделал оруженосцам и рыцарям в Риверане, а простолюдины были отпущены на запад. Джейми жевал колбасу, не обращая внимания на слабый привкус крови. Сир Киван, мальчик, был одет в серое и черное, домотканую шерсть и кожу, как и многие члены команды из Зимнего городка. Но он был высоким и светловолосым, с золотисто-песочными волосами и зелеными глазами. Джейми присмотрелся внимательнее. Глаза были изумрудно-зеленые с золотыми крапинками, как у Ланнистера. Мальчик протянул Кивану свиток. Дядя Джейми открыл ее и облегченно вздохнул. Сир Робин подошел ближе и прочел записку. «Мы позаботимся об этом, сир. Завтра ваша жена и дочь покинут Риверон. Я пошлю своего оруженосца Майлза и 6 охранников, чтобы они благополучно добрались до зуба», — сказал сир Робин. «Спасибо, сир», — поблагодарил Киван. Он взял жену за руку и улыбнулся Жанне, прежде чем повернуться к высокому светловолосому мальчику. «Ты участвовал в битве?» «Да, милорд», — мальчик ярко покраснел, радуясь возможности поделиться этой историей. «Это был тяжелый бой. Я был с белым волком к северу от красного зубца. Мы довольно легко развернули назад людей горы, но авангард тяжелой кавалерии был намного свирепее. Кто вел фургон? Раздался гулкий голос лорда Крикхолла. Впереди ехал рыцарь с эмблемой горящего дерева. Но там были тысячи храбрецов. Сир Адам Марбранд, подумал Джимми. Он надеялся, что его друг жив. Как север победил? У лорда Тайвина было больше людей и рыцарей? Спросил Тибольд Марбран. Лорду Тайвину пришлось пересечь Трезубец, чтобы вернуться на запад. Мистер Сноу построил огромную стену для защиты северной стороны Красного Зубца, 2 мили в длину и 10 футов в высоту. Мы сражались с вершины стены над землей, изрытой траншеями, рвами, ямами и ловушками. До той битвы я и представить себе не мог такого поля смерти, ответил он. А Сноу и впрямь вызывал волков и воронов? Настороженно спросил сир Киван. Не знаю, милорд, там были волки и вороны. Но как они появились, может сказать только мистер. Еще один лютоволк присоединился к призраку в битве и отбился от нескольких гончих. Стена чуть не рухнула. Повсюду была кровь. Мы были близки к тому, чтобы быть сметенными. Но Джон Сноу победил. Он отбросил все, что мог прислать лорд Тайвин. Мальчик гордо улыбнулся. Джимми уже видел этот взгляд раньше. Это было безрассудно и дерзко. Точно так же, как его младшие дяди отвечали его лорду-отцу. И Тигет, и Гирион были добры к Джимми и Тириону, но у них были натянутые отношения с главой дома. «Как тебя зовут, мальчик?» – спросил он. «Герри, милорд», – паренек поклонился и пошел прочь. Джимми попытался последовать за ним, но сир Робин Ригер и стражники Талли остановили его. Прежде чем они это сделали, он увидел поджидавшую за дверью стройную женщину с длинными темными волосами, зеленовато-карими глазами и широкой улыбкой, когда она обнимала своего сына. Он не видел ее 13 лет. Тиша, дочь фермера. Внезапно Ланнистер понял, почему Герри выглядит таким белокурым и зеленоглазым. Он проснулся от запаха свежеиспеченного хлеба. В трактире на перекрестке кухарки, ряды которых пополнялись новобранцами, работали в любое время дня и ночи. Пекли, варили, жарили, тушили, коптили, солили и жарили всякую снеть. Многое шло на пропитание солдатам, но кое-что доставалось голодающим простолюдинам, так как повозки с приготовленной пищей и сырыми припасами отправлялись в близлежащие деревни и крепости. Основным продуктом был хлеб, простой, плотный, называемый твердым хлебом, сделанный из муки, воды и соли. Запеченный несколько раз, он был сухим, безвкусным и долго держался. Хлеб макали в воду или эль, жарили в масле или растирали в крошке и ели с супом. Джон услышал смех Арьи за пределами палатки, когда она играла с Немирией. Призрак стоял на страже, охраняя вход в палатку. Он выпил чашку воды, а остальное вылил в таз, чтобы умыться. «Джон», девочка увидела его изможденное лицо. «Ты, мне снятся плохие сны, сестра», — сказал он, продолжая умываться. Она прикусила губу. «Это из-за всей этой чепухи об Азоре Ахе», — Джиндри говорит, что встретил Тароса в Королевской гавани. Жрец был обжорой и пьяницей. Джон усмехнулся. «Я беспокоюсь о многих вещах, Арья, но не о пророчестве Владыки Света. Но Тарос обладает странными способностями. Говорят, он 6 раз возвращал Берика Дондариона из мертвых. Я не сомневаюсь, что магия существует или что пророчества могут быть правдой, но их трудно понять. Дейнис Таргариен снилось падение Валерии за 12 лет до гибели Рока. Мы не можем остановить все из-за видений жреца. Я не могу быть тем принцем, что был обещан, если я паду в битве с нашими врагами», — сказал Джон. Рассказ Тароса об Азоре Ахе распространяется по лагерю. Он пожал плечами. «Слова не побеждают в войнах. Пойдем, у нас есть дела». В то утро они гуляли с лютоволками. Дороги, сходившиеся у постоялого двора на перекрестке, кишели повозками, запряженными паханными лошадьми. В стороне от главных дорог на траве паслись скакуны, а люди точили оружие и ждали приказаний. Паром, причаливший к постоялому двору, был восстановлен, несколько лодок пришвартованы, и мальчики усердно чинили паруса и весла. Бочки с густой, черной, сосновой смолой стояли на причале. Горький запах уносило ветром на север. Рядом с постоялым двором открытое поле было расчищено от лошадей и палаток. На земле лежали копья, 17 футов в длину, вырезанные из кольев, собранных с укреплений, построенных к северу от Красного Зубца. Каждая пика имела широкий стальной листовой наконечник, усиленный металлической полосой и бронзовым прикладом, чтобы уравновесить вес. Пику держали обеими руками, и солдаты упражнялись маршировать по 10 в ряд, в несколько рядов. Первая шеренга держала свои пики низко и была готова защищаться от атакующей лошади, острие которой было прикреплено к земле. Следующие три шеренги держали свои пики на уровне плеча, нанося удары. Позади них шесть рядов копий вонзились прямо в воздух. Не все мужчины приходили из братства без знамен. Лишь несколько десятков присягнули на верность лорду Молнии. Некоторые были солдатами, побежденными в предыдущих сражениях, или дезертирами. Многие из них были простолюдинами, которые бежали из своих домов и надеялись на еду и место для ночлега. И довольно многие из них были верны землевладельческим рыцарям или мелким лордам, чьи дома теперь были уничтожены ланнистерами по мужской линии, Уэт, Кокс, Пенни, Хаук и многие другие. Даже немногочисленные солдаты леди Уинд были среди них, их капитан сир Уиллис Уэт был убит горой. Их было уже 400 человек, и с каждым днем их становилось все больше. Джон не был уверен, присоединились ли они к нему, чтобы искать спасения или от страха, что он их всех повесит. Это была разношерстная команда со странной смесью оружия и доспехов. Отсюда и постоянные тренировки со щукой. Он научит их сражаться в дисциплинированном строю, маршировать, не теряя сплоченности, и атаковать как единое целое. Копейщикам нужно было держаться поближе друг к другу для поддержки, но не теснить друг друга. «Лорд Сноу, у людей нет щитов, как они встретятся с лучниками?» – спросил Берег. Стоя в стороне, обыватели и солдаты наблюдали, как воины строятся и маршируют. Высокородные, в том числе леди Уинт и леди Смолвуд, также присутствовали, и другие компании мужчин ждали своей очереди, чтобы попрактиковаться с пиками. Голос Джона разнесся над полем. «Им не понадобится щит. Если они будут хорошо тренироваться, я дам им доспехи. Тяжелый стальной шлем с широкими полями, стальной нагрудник и поножи, прикрывающие ноги, это была гораздо лучшая защита, чем та, на которую большинство мужчин в армии могли бы претендовать».